Франсуаза Саган. «Смятая постель». Читает актриса Алла Човжик. Лицом к изысканному пологу разобрана постель живая и нагая. Стяг грозен, его полет незавершенный дни гасит и пересекает ночи. Стяг грозен, край почти пустынен, почти. Поскольку все краили для сна и для любви, и у постели ты стоишь. Поль Элюар. Перевод Андреева. Глава первая. «Забавно!» — слышался голос Беатрис. Ему казалось, что он доносится откуда-то сверху, звучит высоко над ним, над их постелью. «Забавно, что ты не забыл меня за эти 5 лет». Он не ответил. Он слушал, как бьется ее сердце, как часто она дышит, охваченная страстью, ощущал испарину у нее на лбу. Такие знакомые и так давно утраченные ощущения. Ему нечего было сказать ей, кроме того, что да, действительно прошло 5 лет, как она его бросила. И все это время он брел рядом с ней, не ощущая ни собственного тела, ни собственного сердца. Брел, как бродяга, сознавая свое поражение и одновременно не осознавая его. И что только теперь, забывшись у нее на плече, он чувствовал себя так, будто вновь обрел свою единственную родину. Его молчание заинтриговало Беатрис. Несколько лет назад в доме общих знакомых она познакомилась с молодым человеком, в ту пору служившим страховым агентом. Тогда он выглядел жалковато и похож был скорее на козленка. Но она полгода держала его в своей конюшне в качестве фаворита. Он был очаровательным и нежным, с карими глазами и каштановыми волосами, но, как ей казалось, внешне невыразительным. Себя она считала красивой брюнеткой, и, как говорили ее критики и ее любовники, была порывистой и вместе с тем беззащитной, а ее высокие скулы и крупный рот лишь усиливали это впечатление. Беатрис сделала блестящую карьеру в театре и в кино, в так называемом «легком жанре», который в те годы таковым вовсе не был. Теперь же она видела, что юный Эдуар, угловатый длинноногий козленок, превратился в одного из лучших авторов другого театра, того, что называют театром абсурда. Это было время распри между снобами. Зрители тогда смеялись, плакали или отчаянно скучали на одних и тех же спектаклях, и только успех, государственные субсидии не в счет, а, следовательно, деньги, позволял выжить фиглярам из того или другого лагеря. За 3 года до этого Эдуард Малеграс, уже давно покинутый Беатрис, которая полюбила его, когда он был еще безвестным автором, решился создать, кстати сказать, именно для нее, небольшую пьеску, которую сам считал пустячком. Но поскольку эта пьеска показалась гениальной другу одной ее знакомой, спектакль поставили, и он тут же был замечен десятком серьезных критиков и множеством известных людей. Эдуард понял, что Париж может в каком-то смысле принадлежать и ему, сыну пенсионеров, растерянному юношу, влюбленному и грустному, однако он и представить себе не мог, что когда-нибудь настанет день, и литературный успех в Париже подарит ему шанс, и он обретет женщину, предмет его давней пылкой любви и нежности. Короче, с тех пор, как он оказался в Париже, единственное, что ему удалось завоевать и потерять, была Беатрис. Они лежали в темноте. Он немного наискось от нее, будто готовый к распятию. Сквозь черные волосы Беатрис он видел на холщовой скатерти сиренево-золотистые тюльпаны, уже раскрывшиеся. Они слегка раскачивались на фоне окна. Ему показалось, что 5 лет назад он видел те же самые тюльпаны, то же самое окно и очень близко, матово-розовую кожу. И вдруг почувствовал, или ему только показалось, несказанное счастье. Он никогда не переставал мечтать о нем. Но только сейчас, в тот момент, когда эта женщина произнесла простые, будто зависшие в темноте слова, ощутил, что счастье рядом. «Забавно, что ты еще не забыл меня за эти 5 лет». Она и рушила ему волосы, глухо и раздраженно смеялась. Он не расслышал, что сказала Беатрис, но понял, что она требует ответа. Отвечать не хотелось, надо было молчать. И он промолчал. «А что я делал все эти 5 лет?» Подумал он, лежа на ее обнаженном плече. «Что я делал, кроме того, что пытался забыть ее, став знаменитым?» Так это называлось. когда нужно было принимать участие в пустых беседах и идиотских диалогах с недоумками-журналистами. Думать о том, что написал, хотел бы или мог написать. Что у меня было, кроме желания вернуть ее? 5 лет я, эдакий романтический герой Альфреда де Мюссе, пытался забыть эту женщину. И самое нелепое, даже не знал, что именно она была моим палачом, моей супругой, сестрой, и именно о ней хотел бы забыть. Наконец, поскольку она продолжала трепать ему волосы и шутливо говорила что-то беспокойное и прерывистое, он засмеялся, поднял голову и стал целовать ее в уголки губ. Потом с улыбкой рассеянно, во всяком случае ему хотелось, чтобы это прозвучало рассеянно, сказал, что никогда не переставал любить ее, но тем не менее с удовольствием выпил бы сейчас чего-нибудь. Она тотчас встала и направилась к бару, а у него, который имел смутное представление о себе самом, о своем характере и о своем будущем, вдруг возникло ощущение, что он – жертва безжалостной судьбы. И это странное, но вполне отчетливое ощущение лишь усилилось, когда в комнате с двумя стаканами в руках появилась Беатрис и сказала: «Я и забыла, какой ты прекрасный любовник». Он приподнял было голову, чтобы ответить: «Потому что ты не любила меня», но вместо этого вытянулся на смятой постели и прошептал одними губами, будто оправдываясь: «Я давно научился. Что ж ты хочешь?»